Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. 24-я серия. Пародия. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гуденье насекомых. Иосиф Бродский. Сережа не помнил своих родителей. Он встал на ноги очень рано, сразу же после того, как вылупился из яйца и упал на землю с дерева, в ветке которого началось его существование. Это произошло на фоне удивительно красивого заката, в безветренный летний вечер, озвученный тихим плеском моря и многоголосым пением цикад, одной из которых он тоже мог когда-нибудь стать. Но эта перспектива маячила так далеко, что он даже не обдумывал ее, понимая, если ему и суждено будет протрещать горловыми пластинками свою песню, то сделает это все равно уже не он или не совсем он, потому что эти пластинки вырастают только у немногих. У тех, кто прошел многолетний путь под землей и сумел в конце концов выбраться на поверхность, забраться на дерево и окончательно вылупиться. Отчего-то он был уверен, что если это и случится с ним, то это будет тоже в летний вечер, такой же тихий и теплый. Сережа вгрызся в землю, стараясь сразу приучить себя к тому, что это всерьез и надолго. Он знал, шансов выбиться наружу мало, и помочь ему могут только трезвость и собранность, только способность прокопать дальше, чем другие, а мысль о том, что другие понимают то же самое, придавала дополнительные силы. Но детство есть детство, и первые несколько лет он провел, бесцельно разглядывая попадающиеся в земле предметы. Некоторые из них можно было вынуть и повертеть в руках, а другие приходилось рассматривать прямо в почве. Особенно Сережа любил находить окна. Погрузив в землю пальцы, он осторожно ощупывал их твердую поверхность и расчищал ее, стараясь угадать, что увидит за стеклом. Опыт всех этих лет, заполненных копошением в мягком российском суглинке, который однажды утром неожиданно оказался благодатным черноземом Украины, слился для него в одном обобщающем воспоминании, как он, поеживаясь от мороза, смотрит в только что расчищенное окно, за которым видны черные зимние сумерки вокруг ярко освещенной детской площадки. А в центре, в пятне света, стоит снежная баба с воткнутым в голову частоколом морковок, очень похожая на статую свободы, которую он увидел в откопанном неподалеку от окна журнале. Стекло было разрисовано морозом, и узор на нем сильно напоминал маленькую пальмовую рощу. Казалось, эти пальмы качаются от его дыхания. В окно нельзя было пролезть, и Сережа долго стоял возле него, тоскуя о непонятном. А потом стал рыть ход дальше, затаив в сердце нерасшифрованную мечту. К тому времени, когда он стал задумываться, все ли делает верно, его жизнь стала рутинной и состояла большей частью из очень похожих событий, повторяющихся в однообразной последовательности. Проснувшись утром, он начинал рыть тоннель дальше, разгребая землю мощными передними лапами и отбрасывая ее задними. Через несколько минут среди серо-коричневых комков почвы появлялся завтрак. Это были тонкие отростки корней. Из них Сережа высасывал сок, читая при этом какую-нибудь газету, которую он обычно откапывал вместе с едой. Через несколько сантиметров из земли появлялась дверь на работу. Промежуток между ней и завтраком был такой узкий, что иногда земля осыпалась сама, без всяких усилий с его стороны. Сережа никак не мог взять в толк, как это он роет и роет в одном направлении, и все равно каждое утро откапывает дверь на работу. Но зато понимал, что размышления о таких вещах еще никого не привели ни к чему хорошему, и поэтому предпочитал особенно на эту тему не думать. За дверями на работу оказывались присыпанные землей вялые сослуживцы, мимо которых следовало двигаться осторожно, чтобы они не поняли, что Сережа роет ход. Возможно, каждый из них тоже рыл свой ход куда-то. Но если это и было так, они делали это очень скрытно. Сережа разгребал землю со своего кульмана, чуть расчищал окно, за которым виднелись наведенные вверх трубы, и начинал неторопливо рыть к обеду. Обед практически не отличался от завтрака. Только земля вокруг была немного другая, более рыхлая. Из нее торчали медленно жующие лица товарищей по работе. Через какое-то время Сережа откапывал дверь своей квартиры, медленно разгребал глину, за которой обнаруживался телевизор, и часа через два, уже полусонный, докапывался до кровати. Дни были в целом одинаковы. Только в субботу и воскресенье в своем движении вперед Сережа не натыкался на дверь, ведущую на работу. Иногда в выходные он откапывал одну или две бутылки водки, и тогда надо было немного покопаться в земле рядом. Почти всегда удавалось отрыть голову и часть туловища кого-нибудь из друзей, чтобы вместе выпить и поговорить о жизни. Сережа твердо знал, что большая часть его знакомых не роет никакого тоннеля. Но, тем не менее, знакомые попадались ему навстречу с удручающим однообразием. Иногда, правда, в земле оказывались приятные сюрпризы. Например, из стены торчала нижняя часть женского туловища. Сережа никогда не раскапывал женщин выше поясницы, полагая, что это приведет ко многим проблемам. Или пара банок пива, ради которого он позволял себе небольшую передышку. Но большая часть пути пролегала через работу. Однажды он заметил, что сидит за столом, чистит двумя руками карандаш и одновременно роется в ящике. Роется чем-то таким, чего у него раньше просто не было. Сначала он решил, что сходит с ума. Но, приглядываясь к сослуживцам, стал замечать у них по бокам чуть заметные полупрозрачные коричневые лапки, которыми они ловко пользовались. Как оказалось, такие же лапки были и у него, просто в них раньше не возникало потребности. Но теперь Сережа научился видеть их, а потом и употреблять в дело. Сперва они были слабыми, но постепенно окрепли. И Сережа стал доверять им работу, используя руки по прямому назначению. Рыть тоннель. Дальше и дальше. Но тоннель все равно каждый день приводил его на работу, где из рыхлых земляных стен глядели давно знакомые до последней черточки лица. В них присутствовала одна общая особенность. Все они были украшены усами. Сережа никогда не придавал этому особого значения, но все-таки решил отпустить усы сам. Примерно через месяц, когда они достаточно отросли, он заметил, что жизнь стала как-то полнее. А сослуживцы превратились в удивительно милых ребят с самыми разнообразными интересами. Понять все это ему помогли именно усы, ощупывающие движения которых позволяли воспринимать реальность с неизвестной раньше стороны. Он убедился, что жизнь можно не только видеть, но и ощупывать усами, как это делали все вокруг. И тогда она становится настолько захватывающей, что рыть тоннель дальше особо незачем. Его стали интересовать окружающие. Но еще интереснее было, что о нем думают другие. И как-то после рабочего дня на вечеринке с коньячком он услышал: «Наконец-то ты, Сережа, стал одним из нас». Эти слова произнесло одно лицо, чуть выступающее из земляной стены. Остальные лица закрыли глаза и стали шевелить усами, как бы ощупывая Сережу, чтобы проверить, действительно ли он один из них. Судя по их улыбкам, они оказались вполне удовлетворены результатом. «А кем это я стал?» — спросил Сережа. «Брось притворяться!» — захохотали лица. «Будто не понимаешь». «Правда?» — не сдавался Сережа. «Кем?» «Тараканом. Кем еще?» Услышав это, Сережа ощутил холодную волну, прошедшую по всему телу. Он бросился к концу тоннеля, где висел календарь с портретом Николая II. Сережа вспомнил, что сам повесил его сюда, когда решил, что уже отрыл свое. И принялся лихорадочно откидывать землю руками под хохот и улюлюканье оставшихся сзади усатых рож. Откопав дверь ванной, он быстро прорыл лаз к зеркалу, посмотрел на коричневую треугольную головку с длинными покачивающимися усами и схватился за бритву. Усы с хрустом облетели, и на Сережу глянуло его собственное лицо, только уже совсем взрослое, с заметными морщинками у глаз. «Сколько же я был тараканом!» С ужасом подумал он и вспомнил данную себе в детстве клятву обязательно прорыть ход на поверхность. Откопав кровать, он упал на холодные простыни и заснул, а утром разрыл телефон и позвонил Грише. «Одному из друзей еще с яйцеклада, с которым давно уже не общался. Некоторое время они вспоминали тот далекий летний вечер, когда свалились ветки на землю и начали рыть ход на поверхность. А потом Сережа без обиняков поинтересовался, как жить дальше». Приятель сказал так: «Нарой побольше бабок, а дальше сам увидишь». Через некоторое время в земле стали попадаться бабки. Сначала это были отдельные бумажки, а потом пошли появляться целые пачки. Обычно они находились где-нибудь неподалеку от милицейских дубинок и сапог. Сережа стал тщательно, как археолог, раскапывать землю вокруг попадающихся ему предметов милицейского снаряжения. И редко, когда уползал без нескольких сырых и тяжелых пачек, крест-накрест перехваченных бумажной лентой. Он почти совсем забыл об осторожности и один раз случайным движением руки отбросил землю с круглого милицейского лица, изо рта которого торчал свисток. Лицо яростно посмотрело на него и надуло щеки. Но прежде чем успел раздаться свист, Сережа выдернул свисток и сунул милиционеру прямо в зубы денежную пачку. Лицо закрыло глаза. И Сережа, постепенно приходя в себя, двинулся дальше. Вскоре его пальцы наткнулись на предмет, на ощупь показавшийся обычным милицейским сапогом. Расчистив землю, Сережа увидел слово «рибок». Начал рыть вверх и скоро откопал улыбающееся лицо Гриши. «Вот и встретились», — сказал Гриша. Бабки, которые Сережа нарыл по его совету, не произвели на Гришу никакого впечатления. «Ты пока не поздно, купи на них денег», — посоветовал он и показал Сереже несколько зеленых банкнот. «И вообще, надо отсюда рыть как можно скорее». Вы слушали 24-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.